собрал бумажки в кучу, бросил их на край стола и покачал головой. «Детский сад», — пробормотал я, — «ни одного стоящего предложения, ни тебе приглашения прийти вечером на сеновал, ни фотокарточек в стиле ню, они даже свои руки и сердца для меня зажали». Я встал, чтобы помешать суп, и промурлыкал: «Ты возьми мое сердце на память, пусть согреет оно твои руки». Во вторник мы с Кукушкиной придумали развлечение. Еще спускаясь по ступеням, мы с Леной выдвинули предположение, сколько надписей со словом «котенок» увидим по дороге в школу. Я победил, потому что озвучил именно то количество надписей, которое мы увидели и вчера. Семиклассница предположила, что их станет почти на 5 больше. Мои предположения подтвердились. Новые признания для котенка на нашем маршруте не появились, ни на асфальте, ни на стенах в подъезде. Даже исчезло одно вчерашнее послание, то, которое мы видели на школьном заборе. Поутихли и страсти с записочками. Во вторник я не получил ни одного предложения дружить. Вот только в покое меня не оставили. У входа в школу и в школьном коридоре и во вторник до меня, со всех сторон, по-прежнему доносились бодрые девичьи приветствия. «Привет, котенок». В среду спор выиграла Кукушкина. Она предположила, что признаний в любви котенку на нашем пути встретится на одно больше, чем вчера. Я сделал ставку на уменьшение. К своему удивлению, снова увидел надпись на школьном заборе, в том же месте, где она красовалась в понедельник, выведенную тем же скачущим почерком. Записочками меня в этот день снова не побаловали. Однако в среду девицы вновь терли мое плечо и выясняли мои планы на субботу. На этот раз они спрашивали не только о том, спою ли я на субботнем концерте. Девчонки интересовались моими планами и на вечер после концерта. С этим вопросом ко мне обратились не только школьницы из параллельных классов, но и девицы из 9А и 9В. И даже три мои одноклассницы намекнули, что прогулялись бы со мной в субботу вечером по городу, в том числе и Лидочка Сергеева. В четверг утром я распахнул дверь своей квартиры, уже прикидывал, какое количество надписей загадаю сегодня. Склонялся к мнению, что интерес поклонниц к котенку поостыл. С прошлой субботы прошло много времени, потому решил, что поставлю на уменьшение количество надписей. Об этом и собирался сообщить соседке, но не сообщил, потому что выглянул на лестничную площадку, Лену Кукушкину там не увидел. Взглянул на часы, узнал, что сегодня не задержался. Отметил, что в это время Лена обычно уже дожидалась меня около своей квартиры. Так было с того самого дня, когда она принесла мне белого котенка. Мелькнула мысль о том, что остановились часы, но секундная стрелка на циферблате исправно наворачивала круги. Я озадаченно поправил очки, шагнул к перилам, взглянул вниз, на ступени, но и там не обнаружил свою соседку-семиклассницу. Удивленно хмыкнул, пожал плечами, на всякий случай погрохотал дипломатом, когда запирал дверь. Задержался около квартиры Кукушкиных, прислушался, не услышал голосов или шагов. Через окно в подъезд проникал свет поднявшегося над соседним домом солнца, отражался в выпуклом стекле дверного глазка соседской двери. Увидел я в том стекле и свое отражение, искаженное, будто в зеркале из комнаты смеха. Уже шагнул было к лестнице, но все же вновь остановился. Обернулся и нажал на круглую кнопку дверного звонка. В квартире соседей раздалась громкая, требовательная трель. Тут же щелкнул замок, дверь в квартиру Кукушкиных приоткрылась. Я увидел знакомую белую полосу пробора на голове соседки-семиклассницы и тонкие косички. Лена стояла на пороге уже в верхней одежде, сжимала в руке портфель. «Опаздываешь», — сказал я, уловил появившиеся из квартиры соседей запахи табачного дыма и мужского одеколона. Фыркнул. Девчонка всхлипнула, жалобно, как раненый звереныш. Увидел, как вздрогнули Ленины плечи и дернулись тощие косички. Кукушкина будто нехотя подняла голову и посмотрела на меня из-под бровей. Я взглянул на соседку, отступил на шаг назад, выругался. Пробежался глазами по лицу девочки, по мокрым полоскам на щеках от слез, по уже подсохшей ране на распухшей нижней губе, по царапине на подбородке, подкрашенной зеленкой. Задержал взгляд на посиневшем кровоподтеке под полузакрытым глазом Кукушкиной. Веки правого глаза опухли, Лена словно щурила глаз, посматривала на меня через узкую щель, из которой то и дело выкатывались блестящие слезинки. «Охренеть!» — повторил я. «Это кто тебя так, отец?» Лена вздрогнула и тут же помотала головой. «Нет!» — пропищала она. Кукушкина провела рукой под носом. «Это не папа!» — сказала она. Слезы заскользили по ее щекам чаще. «Кто?» — спросил я. Губы Кукушкиной задрожали. Семиклассница опустила глаза, но все же ответила. «Это из-за котенка». «Из-за какого котенка?» – переспросил я. Лена тихо заскулила, кончики ее косичек задрожали. «Из-за какого котенка?» – повторил я. «Посмотри на меня». Кукушкина подняла лицо. «Из-за тебя», – едва слышно сказала она, и снова заскулила. «Так, я вынул из кармана чистый носовой платок, протянул его пионерке». Лена взяла платок, неуклюже махнула рукой, ударила портфелем по двери, вытерла с лица влагу. Спросил, «Ты в школу идешь?» Кукушкина кивнула. «Папа не разрешил остаться». «Тогда успокаивайся», — сказал я. «Прекрати рыдать, высморкай нос», — и добавил. «По дороге мне все расскажешь». Глава 7. До звонка оставалось 3 минуты. Я вошел в класс, окинул помещение взглядом. Мои одноклассники уже явились на занятия. По своим местам они пока не разошлись, собрались в группы по интересам. Школьники жестикулировали, топали ногами, обменивались тычками и шутками. Леня Свичин торопливо дописывал домашнее задание. Два десятка голосов слились в единый гул, из которого выделялся громкий хохот Васи Громова и звонкий смех Лидочки Сергеевой. Я кивнул в ответ на приветствие, пожал протянутые руки. Вопросы пропустил мимо ушей. Отметил, что Волкова уже пришла. Она неторопливо листала учебник, словно подсчитывала в нем количество иллюстраций. Обошел учительский стол, переступил через выставленный в проход у окна портфель, поздоровался с Алиной, поставил на пол дипломат, транзитом через стул взобрался на парту, потоптался ногами по столешнице, взмахнул руками. «Мальчики и девочки», — сказал я, — «прошу минуту вашего внимания». Звуки моего голоса разлетелись по помещению, будто усиленные динамиками. Ученики 10 класса едва ли не одновременно замолчали, повернули в мою сторону лица. Я смотрел на одноклассников сверху вниз, читал удивление и вопросы в их взглядах. «Ты чего туда залез?» – спросил Свичин. Он уронил на стол ручку. «Хочет выглядеть повыше», – ответил ему Громов. Вася ухмыльнулся, но его шутку школьники словно и не заметили. «Они смотрели на меня, дорогие мои одноклассники», – сказал я. «Обращаюсь к вам с просьбой о помощи, с личной просьбой. Вчера около музыкальной школы 3 девчонки-старшеклассницы избили ученицу 7 класса нашей школы Лену Кукушкину. Случилось это во второй половине дня, примерно в половине 5. Преступницы напали на Лену со спины, повалили ее на землю, били ногами. Девочка их не рассмотрела, запомнила только, что одна из напавших была одета в красную куртку. Заметил, что Волкова побледнела. Продолжил. «Если вам что-то известно об этом происшествии», – произнес я, – «не прошу вас идти в павмилицию. Расскажите, что знаете мне, обещаю, не выдам, от кого получил информацию, или просто напишите имена той троицы, что напали на девочку, в записке. Заверяю, что с преступницами разберусь законными методами, но они будут наказаны, это без вариантов, и попросят у Лены прощения, никуда не денутся. Я хотел бы ускорить их поиски, с вашей помощью». Я выдержал паузу, пробежался взглядом по лицам школьников, спросил, «Вам что-то известно о вчерашнем нападении?» Парни и девчонки покачали головами. «Ты очень повзрослел за лето, Крылов», — сказала Наташа Кравцова. Она демонстративно разглядывала меня, с ног до головы. «Иван, ты должен пойти к директору», — заявил Свичин, «чтобы полковник сделал объявление по всей школе. Пусть все услышал о тех гадинах, так мы их быстрее найдем». Леня нахмурил брови. «Этим должна милиция заниматься, а не мы», — сказала Лидочка Смирнова. Она поджала губы, покачала головой. «Крылов, ты это зови нас, если их найдешь», — сказал Громов. «А то девки еще и тебя поколотят. И останемся мы в субботу вечером без котенка». Вася усмехнулся. Я спрыгнул с парты. В тот же миг в класс вошла Снежка, и прозвенел звонок. На уроке я не получил ни одной записки, ни со сведениями о нападении на Кукушкину, ни с признаниями для котенка. А едва урок окончился, Волкова набросилась на меня с расспросами. Я перечислил Алине, какие травмы получила вчера моя соседка-семиклассница. Рассказал о причине того нападения, девицы требовали от Лены, чтобы она держалась подальше от котенка. Рассказал, что Кукушкины не обратились в милицию. Папаша заявил дочери, что та сама виновата, связалась с этим соседом-уголовником. Волкова поохала и сообщила, что уговорила бы Кукушкину пропустить музыку, если бы знала. Призналась, что до музыкальной школы Лена гостила в Алининой квартире на 5 этаже, рванула выяснять расписание уроков 7 класса, когда я обронил, что шел сегодня в школу вместе с Кукушкиной. На второй урок она пришла хмурая и раздраженная. Я спросил, как там Лена? Волкова сжала кулаки и ответила, сволочи. После шестого урока я сообщил Алине, что ухожу домой. Не пойдешь на историю? Спросила Волкова. Я махнул рукой. Ну ее, историчка не любит, когда прогуливают ее уроки. Пусть спросит меня на следующем, сказал я. Перескажу ей весь учебник наизусть. Алина спросила, что-то случилось. Я покачал головой, отведу Кукушкину домой. Волкова кивнула. Лене сейчас нужна твоя поддержка, сказала она. Больше, чем историчке, добавил я. Мысленно произнес, мы в ответе за тех, кого приручили. Встретил Кукушкину в гардеробе, семиклассница натягивала куртку. Заметил, что Лена не поднимала лицо. Прятала от чужих глаз свои раны. Я не навязывал девчонке заботу. Забрал свою одежду, ждал соседку-семиклассницу около выхода из школы. Кукушкина меня заметила, не выказала при виде меня удивления. Еще утром предупредил ее, что домой пойдем вместе, но улыбнулась. Улыбка у Лены получилась невеселая. В ране на губе у девочки блеснула капля крови. Кукушкина подошла ко мне, не взглянула по сторонам, взяла меня под руку. Я поинтересовался у нее, как дела. Получил стандартный ответ. Нормально. Седьмой урок уже начался. Около входа в школу прохаживались лишь пионеры. У старшеклассников редко когда было меньше семи уроков, поэтому прозвище «котенок» вслух никто не произнес. Лена махнула рукой смотревшим на нас девчонкам, ее одногодкам, на вид. Те тоже попрощались с ней, не сводили любопытных взглядов с моего лица. Мы вышли на улицу. Я зажмурился от яркого солнечного света, взглянул на безвольно обвисший на флагштоке красный флаг, поправил очки, громыхнул содержимым дипломата. Лена повернула лицо, я снова увидел ее превратившийся в тонкую блестящую полосу правый глаз. Спросил у Кукушкиной, не видела ли она сегодня в школе тех девчонок, которые на нее вчера напали. Лена помотала головой, призналась, что никому из одноклассников не рассказала о вчерашнем. Учителям говорила, что упала, так ей велел отвечать на вопросы взрослых отец. На перемене Алина приходила, сообщила Кукушкина. Она знает. Я кивнул. Повел свою спутницу через школьный двор. Волкова говорила, что на музыку ты вчера пошла от нее, сказал я. Ты часто бываешь у Алины? Лена повела плечом. Каждый день, ответила она, с прошлого понедельника. И чем вы там занимаетесь? Спросил я. Курите, пьете вино? Кукушкина остановилась, выпустила мою руку. «Ванечка, ты что такое говоришь?» Сказала она, помотала головой. «Я не курю», заявила Кукушкина. «И вино только один раз в жизни попробовала, не у Алины». Я усмехнулся, вновь почувствовал себя строгим родителем. «Что ж тогда вы там делали? Стихи читали?» Лена вздохнула. «Читали», призналась она, «и играли с Барсиком». Вновь прикоснулась к моей руке. «А еще она учит меня играть на гитаре», заявила Кукушкина, «и петь». Она посмотрела мне в глаза. «Волкова играет на гитаре?» Удивился я. Лена усмехнулась. «Конечно, играет», сказала она. «А еще Алиночка замечательно поет и хорошо танцует». Покачала головой. «Ее родители были артистами», сказала Кукушкина. «Ванечка, ты забыл?» Она вздохнула. «Я, когда окончу школу, тоже стану артисткой», заявила Лена. «Буду петь и танцевать на сцене, как ты». Дома я уже по привычке настраивался на работу. Приступил к этому действу едва ли не сразу же, как только переступил порог квартиры. Не включал ни радио, ни телевизор, не заглядывал в газеты и даже не смотрел в окно. Гнал из головы посторонние мысли, пока переодевался в домашнюю одежду и пока разогревал обед. Вслух повторил, книга сама себя не напишет. Говорил себе, что я профессионал, что работаю всегда и несмотря ни на что. Выудил из памяти содержимое абзацев, которыми вчера завершил работу над рукописью. Внес в них, мысленно, правки, прикинул дальнейшее развитие сюжета. Наметил места, где добавлю в текст короткие отступления в виде вычитанных когда-то в интернете перечислений реальных исторических фактов. Уже не сомневался, когда шагал к письменному столу, что работа над книгой пойдет в стандартном ключе. Уселся на стул, открыл тетрадь на том самом месте, где вчера поставил жирную точку, внес в текст запланированные во время обеда исправления, они сохранились в моей памяти, будто на жестком диске компьютера. прикрыл глаза, воскрешая образы вымышленных персонажей, но перед мысленным взором снова предстало лицо Лены Кукушкиной, с раной на губе и синевой под правым глазом. Я тихо выругался, потряс головой, поправил съехавшие к кончику носа очки, пробежался взглядом по строкам, на которых вчера оборвал повествование, постучал шариковой ручкой по странице. «Скука, лучший друг писателя», всплыла у меня в уме цитата из прочитанной в интернете статьи по писательскому мастерству. «А я прям веселюсь сейчас», мысленно ответил ее автору, швырнул ручку на стол, взглянул на часы. «Полчаса, чтобы привести мысли в порядок», разрешил я себе, встал со стула и побрел к кровати, по пути прихватил гитару, улегся, уставился в потолок, пальцы перебирали струны, в голове вертелись строки из стихотворения Алины Солнечной. «Ты возьми мое сердце на память», пропел я, «пусть согреет оно твои руки». Утром в пятницу 25 сентября я снова встретил на лестничной площадке Кукушкину. Девочка не читала книгу, задумчиво посматривала в окно на затянутое серыми облаками небо, держала в руках пухлый портфель. Сегодня она не пряталась, но и не улыбнулась при виде меня, как обычно. Мы обменялись приветствиями. Семиклассница не отказалась пройтись со мной под руку до школы. Вот только по пути она не развлекала меня разговорами, говорила мало и словно неохотно, и не задирала подбородок. Лена, как и вчера, почти не поднимала голову, прятала лицо от взглядов шагавших параллельно с нами школьников. Ее правый глаз по-прежнему смотрел через узкую щель, на губе часто блестела кровь, девочка то и дело убирала эти рубиновые капли кончиком языка. Поблекли только следы зеленки на царапине, а вот кровоподтек под глазом Кукушкиной будто бы стал ярче. Расстались мы с Леной около гардероба. Старшеклассники снова приветствовали в моем лице котенка. Вот только сегодня меня их бодрые приветствия не радовали, раздражали. Перед уроком никто из одноклассников ко мне не подошел для разговора о нападении на Кукушкину. Никто, кроме Лени Свичина, который вновь потребовал, чтобы я обратился за помощью к директору школы, и Волковой. Алина поинтересовалась Лениным самочувствием. Парни пожимали мне руки, улыбались. Девчонки спрашивали о завтрашнем концерте, кокетничали. Урок математики я провел в ожидании записок с информацией, но получил лишь записульку от Лидочки Сергеевой. Та напомнила, что завтра после танцев она совершенно свободна. Математичка решила, что я заскучал, вызвала меня к доске. Почти не задумываясь, разобрался у доски со степенями корней, вернулся за парту незадолго до звонка, уже потеряв надежду на помощь одноклассников в поисках обидчиков Лены Кукушкиной. На перемене не пошел вслед за своим классом к кабинету физики, направился в гардероб. У выхода из школы я все же притормозил, пропустил торопившихся на уроки пионеров, бросил взгляд на улицу сквозь мутные стекла дверей, покачал головой, направился к кабинету директора. «Войдите», — отозвался на мой решительный стук полковник. Я распахнул дверь, взглядом отыскал Михаила Андреевича. Снежин сидел за столом, перебирал уложенные в картонную папку бумаги. Он поднял на меня глаза. «Крылов», — директор школы взглянул на часы. «Урок скоро», — произнес он. «Не опоздаешь?» Я замер на пороге кабинета, поздоровался. «Михаил Андреевич, тут такое дело, хочу прогулять сегодняшние уроки. Вы не передадите Галине Николаевне, что у меня случилась диарея, или что я порвал брюки и побежал домой их ремонтировать?» Полковник потер глаза. «Крылов», — сказал он, — «а ты не обнаглел?» Я пожал плечами. «Михаил Андреевич, не в службу, а в дружбу. Вы же увидите сегодня мою классную руководительницу. Передайте ей, пожалуйста, чтобы она за меня не переживала». Снежин откинулся на спинку стула, смотрел на меня. «А сам?» — спросил он. «Почему ей не скажешь?» «Спешу, Михаил Андреевич», — ответил я. «Важные дела ждут». Полковник хмыкнул. «Я-то ее увижу», — сказал он. «Но почему должен врать? Да еще и вместо тебя». Я вздохнул. «Обидится ведь?» Снежин усмехнулся. «Обидится», — сказал он. «Обязательно. Она такая». Полковник постучал пальцем по столешнице. Сказал: «Ладно». И тут же спросил: «Что за дело-то, Кукушкина?» Я кивнул. «Кто ее?» — спросил полковник. «Наши», — я пожал плечами, посмотрел директору в глаза. «Пока не знаю, Михаил Андреевич, но обязательно выясню». Поправил очки. В школе прозвенел звонок. «Ладно», — повторил директор школы. «Иди, куда шел, Крылов, со своей диареей. Поговорю с женой». Он погрозил мне пальцем. «Только смотри, Крылов», — сказал полковник, — «не натвори глупостей. Я никогда не понимал, почему Рудогорское профессионально-техническое училище построили едва ли посреди тайги, в 2 километрах от ближайшего жилого дома. Рядом с ПТУ располагалась лишь городская больница, тоже окруженная дремучим лесом, и автобусная остановка. А еще в километре от ПТУ, по направлению к государственной границе, находилась железнодорожная станция. К училищу я топал по обочине дороги, рассматривал по пути нечасто проезжавшие мимо меня автомобили, уже не любовался карельской природой, снова почувствовал себя местным. Все эти высокие сосны, пышные ели, густые заросли иван-чая и оранжевые шляпки подосиновиков не привлекали моего внимания, примелькались. Я посматривал на небо, откуда в любой момент могли полететь капли воды, и размышлял о том, как отыщу в училище Руслана Петрова. Найти в коридорах ПТУ Русю не составило труда. Первый же мальчишка, к кому я обратился с вопросом о Петрове, высокий такой, боксер, дал мне точную наводку. Я прогулялся на второй этаж, выждал четверть часа до окончания занятия, рассматривал в это время развешанные на стенах плакаты и стенды с информацией. В прошлой жизни я никогда не наведывался в Рудогорское профессионально-техническое училище. Само слово ПТУ тогда ассоциировалось у меня с понятием «чужая территория». Да и Руслана Петрова за 2 месяца учебы в 10 классе, пока учился в Рудогорске, я не встретил ни разу. Наши интересы тогда не пересекались. Сейчас же конфликты школяров и хабзайцев меня не волновали. Я не чувствовал волнения, расхаживая по вражескому логову. Взглядом поторапливал стрелки на циферблате настенных часов. «А ты смелый пацан, Крыло», — сказал Руся. Он пожал мне руку, подтолкнул меня в спину, отвел в сторону отхлынувшего в коридор потока учеников, подвел к окну. На мой взгляд, в брюках и однотонной рубашке Петров выглядел лучше, чем в парадных джинсах. «Мне нужна твоя помощь, Руслан», — сказал я. «Точнее, мне нужна помощь твоей Надюхи». Я рассказал Русе о том, что случилось с моей соседкой-семиклассницей, описал, как Лена выглядела после встречи со своими обидчицами, объяснил ему причину, по которой Кукушкина пострадала. Петров в ответ на мои слова хмыкнул и покачал головой. «Совсем бабы рехнулись», — сказал он. «От меня-то ты, Крыло, чего хочешь?» Руслан подпер кулаками бока, внимательно смотрел на меня с высоты своего 2-метрового роста. «Прошу, чтобы твоя Надюха пообщалась на эту тему с девчонками. Завтра, на танцах в ДК», — сказал я. «Надеюсь, что там девицы на эмоциях сболтнут лишнего. Мне нужны имена той троицы». Петров кивнул. «Не проблема», — сказал он. «Узнаем». Потер подбородок и добавил: «Для котенка Надюха постарается». Спросил: «Делать-то ты, Крыло, с этими дурехами что будешь?» «С их родителями поговорю», — сказал я. «Пусть вправит дочерям мозги. Заставлю этих идиоток извиниться перед Кукушкиной». Руслан ухмыльнулся. «А если их родаки тебя пошлют?» — спросил он. Я пожал плечами. «Поговорю с папашами по-мужски, если они не прислушаются к голосу разума». Петров улыбнулся, похлопал меня по плечу. «Ты изменился, Крыло», — сказал он. «Возмужал. Мне говорили, ты отлупил Васю Громова. Молодец». Руся взглянул на часы. «Поговорю с Надюхой», — пообещал Петров. «Она все разузнает, не переживай». Я записал на клочке бумаги номер своего домашнего телефона. Руслан спрятал его в карман. Пообещал, что как только Надюха что-либо выяснит, он сразу же мне позвонит. «Глаз-то твоей соседки какой подбили?» — спросил Петров. «Правый». Я указал пальцем на свою правую скулу. Петров пожал мне на прощание руку. «Все, побежал учиться», — сказал он. «Бывай, Крыло, то есть, котенок». Руслан постучал по карману, куда убрал бумагу с моим номером телефона, и снова пообещал: «Я позвоню». Руслан позвонил уже сегодня, в пятницу, вечером. Он уточнил, сколько у Лены Кукушкиной в субботу будет уроков. Попросил передать моей соседке-семиклашке, чтобы она завтра после учебы не спешила домой, ждала его около расписания. «Ты, Крыло, тоже меня дождись», — сказал Руся. «Руслан, ты что-то выяснил?» — спросил я. «Завтра все расскажу», — пообещал Петров. «Привет тебе, котенок, от Надюхи. До завтра». Его голос в телефонной трубке сменился на гудки. Глава 8. В субботу у поклонниц котенка будто случилось обострение. Девчонки сосписали любовными посланиями стены в моем подъезде, школьный забор и саму школу, надпись «Котенок, я люблю тебя» вновь появилась под бессменным баннером «Слава КПСС». Старшеклассницы хватались за мое плечо, заглядывали мне в глаза, задавали вопросы, засыпали намеками и предложениями погулять после танцев, от которых провожавший меня от гардероба до класса Леня Свичин едва не потерял дар речи. Я не баловал девиц конкретикой в ответах, многие слова школьниц пропускал мимо ушей. Несколько раз услышал брошенные за моей спиной реплики о том, что я совсем зазнался. Вспомнил, как реагировал на приставучих девчонок Сергей Рокотов, теперь понимал, почему Рокот изображал гордеца и недосягаемую для простых смертных большую звезду. Атаковали меня сегодня и одноклассницы. Они окружили меня у входа в класс. Расспрашивали о вечерних танцах, об ансамбле Рокотова, о самом Сергее, о его малолетке, о моих планах на вечер после концерта. Особенно постаралась Лидочка Сергеева. Она не постеснялась, оттолкнула от моей парты своих подруг. Нависла надо мной, уперлась руками в столешницу, смотрела на меня в упор, едва ли не дышала мне в лицо. Лидочка поинтересовалась, не опоздаю ли я сегодня на концерт, как в прошлый раз. Предложила проводить меня до ДК. Листавшая учебник Волкова громко хмыкнула, махнула подкрашенными ресницами, посмотрела на меня. Я устало вздохнул и пояснил одноклассницам, не только Сергеевой, что перед концертом долго разминаю голосовые связки и настраиваюсь на выступление. Заявил, что в это время ни на что не отвлекаюсь, и ни на кого. Девица отогнала от меня звонок на урок. Алина Волкова проводила взглядом Лидочку, сдвинула учебник на середину парты. О самочувствии Кукушкиной она меня не расспрашивала. Лена по дороге в школу рассказала, что вчерашний вечер провела в квартире моей соседки по парте. Семиклассница упомянула, что они снова беседовали о поэзии. Прочла мне наизусть длинное жалостливое стихотворение. Это из тех, что она сочинила после смерти мамы, сказала Кукушкина и вздохнула. «О любви она больше не пишет?» – спросил я. Лена повела плечом и ответила. «Пишет, но больше на эту тему ничего не сказала», снова склонила голову и призналась, что слышала, как я вчера днем играл на гитаре, «Дома». «Хорошая была мелодия», – заявила она. «Мне понравилось». А еще Лена похвасталась мне воспаленными кончиками пальцев. «От гитарных струн», – с гордостью заявила Кукушкина. После химии я не пошел вслед за одноклассниками в спортивный зал, направился к стендам с расписаниями уроков, около которых скучала Лена. О просьбе Петровой я Кукушкиной не сказал, лишь попросил, чтобы она дождалась меня после уроков. Увидел, что Кукушкина встала спиной к зеркалу, словно опасалась в него случайно взглянуть. Косичка, что со стороны подбитого правого глаза, зацепилась за пионерский галстук, походила на ухо чебурашки. Вторая коса лежала на груди семиклассницы, такая же поникшая и печальная, как и ее владелица. Заметил, что Лена опустила голову, украдкой посматривала на проходивших мимо нее школьников, демонстрировала им лоб и тонкий яркий белый пробор. Девочка переминалась с ноги на ногу, сжимала двумя руками ручку пухлого портфеля, чуть раскачивала его, постукивала им себя по ногам. Я подошел к семикласснице, задал стандартные вопросы, как дела, как самочувствие, получил на них стандартные ответы, нормально, уже лучше. Объяснил Кукушкиной, что мы ждем моего друга. Лена кивнула головой, снова махнула портфелем. Она не поинтересовалась именем друга и не выяснила, почему тоже должна его ждать. Только спросила, не опоздаю ли я на урок. Улыбнулась, когда я махнул рукой и озвучил название следующего занятия, физра. Я поправил очки, бросил взгляд на выход из школы, не заметил там долговязую фигуру Руслана. Поинтересовался планами Лены на сегодняшний день. Та послушно озвучила мне свое расписание, сделаю уроки, потом проведаю Барсика. Я посоветовал Кукушкиной не слишком усердствовать при обучении игре на гитаре, сказал, чтобы поберегла пальцы. Лена в ответ лишь неопределенно повела плечом. Петров вошел в школу под звуки звонка к уроку. Старшеклассники к тому времени разошлись по кабинетам, а шумные пионеры все еще суетились около гардероба. Руслан остановился в фойе, повертел головой, взглянул на настенную мозаику, на детей в пионерских галстуках, на приоткрытые двери актового зала. Вздохнул, словно почувствовал тоску по школе. Ухмыльнулся, увидел меня и Кукушкину. Поприветствовал нас взмахом руки, взглянул на часы. Он не двинулся в нашу сторону, застыл в пяти шагах от главного входа. Рядом с пионерами он выглядел настоящим великаном, но те без стеснения толкали его плечом, когда проходили мимо. Я подошел к Петрову, Кукушкина осталась около стендов с расписанием уроков. Пожал Руслану руку, поинтересовался у своего бывшего одноклассника, что его сюда привело и что ему удалось узнать. Руся положил мне на плечо руку и попросил немного подождать. Он снова посмотрел на циферблат часов, нахмурился. Чего подождать? Собрал уже озвучить я, но очередной вопрос буквально застрял у меня в горле, я кашлянул. Руслан заметил мою реакцию, обернулся. Теперь мы оба смотрели на замерших около входа в школу девиц, уставились на явившихся в первую школу трех старшеклассниц и вдруг притихшие пионеры. «Обана!» – произнес один из мальчишек. Я мысленно повторил его слова, мазнул взглядом по красной куртке, взглянул на лицо ее владелицы, моей бывшей одноклассницы, а ныне учащейся ПТУ, той самой, что бросила в мой почтовый ящик письмо на имя котенка. Двух других девиц я тоже узнал, но не по именам. Видел их лица в прошлую субботу на танцах, в толпе девчонок около сцены. Сообразил, почему эти девицы выглядели похожими. У всех троих под опухшим правым глазом наливались схожие гематомы. «Это они?» – спросил я. «Они самые», – ответил Руся. Он махнул рукой. «Входите, красавицы, чего застеснялись?» – сказал Петров. Руслан повысил голос. «И морды свои наглые не прячьте. Приподняли подбородки. Мы на вас полюбуемся». «Приподняли», я сказал. Девчонки вздрогнули, приподняли лица, показали нам и пионерам свои украшения под правым глазом, их гематомы пока не доросли до размеров того кровоподтека, что красовался на лице Кукушкиной, но стремились к его цвету и размерам. По щекам девчонок скользили слезы. Моя бывшая одноклассница хлюпала носом, едва сдерживала рыдания. На меня и на Руслана она не смотрела. Девица уставилась поверх голов пионеров, на застывшую около стендов расписание Кукушкину. Мне почудилось, что у Лены задрожал подбородок. Я протиснулся мимо приоткрывших рты детишек в красных шейных платках, подошел к застывшей с портфелем в руках соседке-семикласснице, положил руку на ее плечо. Кукушкина сдвинулась в мою сторону, прижалась к моей руке. Я шепнул ей на ухо. «Они?» Лена кивнула. Она стиснула челюсти. Я услышал зубной скрежет, из-под лобья смотрела на старшеклассниц. «Чего стали, дурехи?» – сказал Петров. «Я вас за руку водить не буду. Что вы обещали? Забыли?» Помеченные кровоподтеками под правым глазом девицы синхронно помотали головами и хором выдохнули. «Нет». Они размазывали по щекам слезы, шмыгали носами, терлись друг о друга плечами, топтались на месте, но лица не прятали, держали линию подбородка параллельно полу. Выходившие из гардероба школьники замечали эту троицу, удивленно таращили на девиц глаза, останавливались на полпути к выходу, ждали продолжения представления. «Ты, в красном», — сказал Руслан. Он щелкнул пальцем и указал на девицу в красной куртке, потом на нас с Кукушкиной. «Первая», — произнес Петров, — «пошла». Моя бывшая одноклассница вздрогнула и сошла с места. Стоявшие с приоткрытыми ртами пионеры расступились, освободили ей прямой коридор, тот вел ко мне и к Кукушкиной. Девица прошла по нему, безвольно повесив руки и шаркая ногами. Держала спину прямой, лила слезы, не опускала голову, не смотрела в глаза ни мне, ни Лене, рассматривала царапину на лице Кукушкиной. Она замерла в трех шагах от семиклассницы, сбивчиво и невнятно попросила у Лены прощения. «Я не слышу», — сказал Руслан. «Мы не слышим. Громче говори». Девица в красной куртке вздрогнула, слезы по ее щекам заскользили чаще. Она взглянула мне в глаза, но тут же отвела взгляд, откашлялась и повторила все то, что мы с Кукушкиной уже слышали, но громко и с надрывом. Моя бывшая одноклассница попросила у Лены прощения за нападение, побои и оскорбления, пообещала никогда в жизни не подходить к Кукушкиной близко, поклялась не говорить о ней плохо и не думать о Лене всякие гадости. Что происходит? Раскатом грома прокатился по фойе голос директора школы. Михаил Андреевич шел к нам со стороны третьего школьного корпуса. Полковник хмурил брови, глазами скользил по головам школьников, оценивал диспозицию. Я закусил губу, сдержал ухмылку, ни словом, ни взглядом не выдал, что заметил Снежина еще пару минут назад, когда тот стоял в соединявшем корпуса коридоре и молча следил за устроенным Русей шоу. Директор прошел мимо гардероба, остановился за спинами в атаге пионеров, посмотрел на Руслана. «Петров», — сказал он, — «какими судьбами? Соскучился по школе?» Полковник скрестил на груди руки. Руся смотрел ему в лицо, радостно улыбался. «Соскучился, Михаил Андреевич», — ответил Руслан. «Вот, стою, вспоминаю». Он развел руками и тут же взглянул на застывшую напротив Кукушкиной старшеклассницу. «Ты, в красном, свободно». — сказал Петров. Он повернулся к другим старшеклассницам. «Ты следующая, вперед!» Девица вздрогнула, словно Руслан не пальцем на нее указал, а выстрелил ее в грудь из пистолета, и на прямых ногах пошла навстречу моей бывшей однокласснице, уже повернувшейся к Лене спиной, сжимала кулаки, прятала внутри них большие пальцы. «Отставить!» — скомандовал полковник. «Петров, что происходит?» Девица не остановилась, даже не замедлила шаг, только вздрогнула всем телом, услышав слова директора школы. Она горбила спину, но тянула шею, удерживала подбородок приподнятым, целила ним в меня и в прижавшуюся к моему плечу Лену Кукушкину. «Сейчас узнаете, Михаил Андреевич», — пообещал Руслан. Старшеклассница вскоре замерла на том же месте, где недавно стояла ее наряженная в красную куртку подельница. Она взмахнула рукой, ладонью смахнула со щек слезы, и громко, чуть заикаясь, оттараторила примерно те же фразы, что и ее предшественница. «Услышали, Михаил Андреевич?» — спросил Петров. «Или повторить?» Полковник покачал головой. «А этих-то кто разукрасил?» — спросил он. «Петров, ты постарался?» Руслан усмехнулся и повернулся к третьей девице, пока еще не принесшей Лене извинения. «Откуда у тебя синяк под глазом?» — спросил он. Указал пальцем на лицо девчонки. «Упала», — едва слышно пробормотала старшеклассница. «Не слышу», — сказал Руся. «Упасла». Голос девчонки сорвался на визг. Петров повернулся к директору. «Дороги скользкие, Михаил Андреевич», — сказал он. «Или фонари не везде светит». Руслан пожал плечами и тут же вновь обратился к бесшумно рыдавшей девице. «Чего сопли жуешь, дуреха? Ты следующая. Вперед!» Руслан не поделился с нами подробностями поисков напавших на Лену девиц. Он махнул рукой в ответ на слова благодарности Кукушкиной, пожал мне руку и заявил: «Моя Надюха девок в два счета вычислила». Руслан поклялся, что это не он разукрасил девчонкам лица. «Я с ментами дружу», — сказал он. «Законы не нарушаю. У меня республиканские соревнования скоро». Петров признался, что передал своей подруге мои слова о том, что я намеревался говорить с папашами преступниц по-мужски. Он хохотнул, но нам причину своего веселья не объяснил, лишь заявил, что Надюха пожалела мужиков. Он заверил Кукушкину, что никто из поклонниц котенка ее больше и пальцем не тронет. Пригласил ее на вечерний концерт. Семиклассница печально вздохнула и призналась: «Папа не отпустит». Когда прощались с Петровым, Лена все же решилась. Привстала на цыпочки и поцеловала Руслана в щеку. «Вечером, во время концерта, я попросил Сергея Рокотова одолжить мне его гитару. Сказал, что исполню песню для друга. Случилось это перед вторым медликом. Я нарочно подгадал именно этот момент. Рокотов передал мне музыкальный инструмент, неохотно, но молча. Я набросил на плечо ремешок гитары, предупредил музыкантов, что у них перекур. Чага тут же умчался со сцены. Я поправил настройки, подошел к микрофону, снова отметил, что зал сегодня заполнился школьниками едва ли не до предела. В прошлую субботу мне казалось, что на танцплощадке не оставалось свободного места, но теперь понял, что тогда этого свободного места в зале было относительно много, в сравнении с той теснотой, которую видел сейчас с высоты сцены. Но старшеклассники выглядели довольными и счастливыми. Они поддерживали ансамбль Рокотова с первой же песни, обошлись без разогрева. «Друзья, прошу минуту внимания», — произнес я. Почудилось, что звуки моего усиленного динамиками голоса заглушили гул толпы. Почувствовал, как на моем лице скрестились две сотни взглядов. «Снова благодарю моего друга Руслана Петрова за оказанную помощь», — произнес я. Нашел Русю взглядом, примерно в центре танцплощадки. Как и прежде, Руслан едва ли не на голову возвышался над окружавшими его старшеклассниками. Петров вскинул руки, помахал мне. «Спасибо тебе, Руслан», — сказал я, — «и еще выражаю искреннюю благодарность и восхищение любимой девушке Руслана, Наде». Бросил воздушный поцелуй туда, где, по моим прикидкам, находилась сейчас Надюха. «Специально для Нади сейчас спою новую песню», — объявил я. Улыбнулся, сыграл короткое вступление, музыка заглушила и восторженные вопли, и недовольный гул. Голоса в зале стихли. Я приблизил губы к микрофону и запел: «Ты подойди поближе». Почувствовал, как в далеком Дмитровграде, городе в Ульяновской области, икнул пятилетний Сережа Жуков, будущий солист пока не существовавшей группы «Руки вверх». Я исправно вытягивал каждую ноту его музыкальной композиции, не ленился и не жалел голосовые связки. Скользил взглядом по лицам школьниц, что покачивали телами в зале около сцены. В очередной раз мысленно попросил у Сергея Евгеньевича прощения за исполнение без спроса его еще не написанной композиции. Не сомневался, скоро слова песни «Я не отдам тебя никому» будут напевать все школьники Рудогорска, как это когда-то делала моя последняя, в прошлой жизни, жена, поклонница группы «Руки вверх», с многолетним стажем. «Простите, Сергей Евгеньевич», — произнес я перед концертом, «но лучшего подарка для хорошей девушки, чем ваша песня, попросту не существует». Как быстро ночь промчалась, гитара едва ли не рыдала у меня в руках, «Урал 650» радовал качеством звучания, в очередной раз, звуки музыки успокаивали, но не убаюкивали, мой голос чуть дрожал, словно от волнения, мне казалось, что так он лучше передавал заложенные в песню эмоции. По взглядам девчонок видел, что песня била точно в цель, то и дело переходил с вибрато на субтон, безжалостно давил на пока не окрепшую психику школьниц. Я недолго раздумывал над тем, какой именно песней отблагодарю Русину подружку, потому что помнил, после моего исполнения хитов группы «Руки вверх», жена едва ли на весь день заряжалась хорошим настроением, не сомневался, что рудогорские школьницы отреагируют на песню схожим образом. Видел мечтательные улыбки и затуманенные глаза старшеклассниц, верные признаки того, что я не ошибся с выбором песни «Только тебя одну любить». После концерта я снова сбежал из зала вместе с музыкантами ансамбля Рокотова, ушел не к гардеробу, а по запутанным и безлюдным коридорам к комнате, где проходили репетиции ВИА. Выступления, с паузами на пение Сергея Рокотова, уже не походили на рабский труд в каменоломнях. Они радовали и развлекали теперь не только слушателей, но и меня. Со сцены я спустился в хорошем настроении, крепко держался на ногах, пожал руку Руслану Петрову, обменялся дружескими поцелуями с Надюхой, и вслед за Рокотовым и Изабеллой Корж покинул зал через служебный ход, улыбался, потирал горло, голосовые связки приноровились к работе, сами подсказывали, когда следовало их поберечь, я не пренебрегал их намеками, придерживался щадящих нагрузок, они позволяли не только петь, но и наслаждаться звучанием собственного голоса и царившей в танцевальном зале Дворца культуры атмосферой. В репетиционной комнате я занял свой стул, прижался спиной к холодной стене, распрямил ноги, зевнул, без особого интереса слушал болтовню Веника и Чаги, вдыхал табачный дым, наблюдал за тем, как Бурый исполнил работу бармена, с точностью до грамма поделил 700 мл портвейна на 4 порции. «Хорошо отыграли», — резюмировал Рокот, «как и всегда, молодцы». Он сел за стол, погладил опустившуюся ему на плечо руку Изабеллы, взял из рук Бурова уже наполовину заполненный портвейном стакан, отсалютовал им музыкантам ансамбля, мы с Беллой снова отказались от спиртного. Парни осушили граненую тару до дна, словно мучились от жажды. Сергей вытер губы и взглянул на меня. «Неплохую музычку ты слабал для подружки Петрова», — сказал он. Девкам слова понравились. «Сам сочинил», — я помотал головой. «Нет, Серега Жуков из Дмитровграда, его песня». «Кто это такой?» — спросил Рокот. «Никогда о нем не слышал. Лидер вокально-инструментального ансамбля «Руки вверх», — ответил я. «У них много хороших песен». Рокотов вздохнул. «Елы-палы, нам тоже нужны свои песни», — сказал он. «Пусть не такие крутые, как Олимпиада 80, но свои. Вон, парни из Дмитра хрен знает откуда и то имеют собственный репертуар. А мы», — Сергей протянул стакан Бурому, который уже откупорил новую бутылку. Я неохотно поднялся со стула и прогулялся к пылившейся в углу комнаты акустической гитаре. Музыканты звякнули стаканами, оросили столешницу пахнувшими виноградом красными каплями. Я вернулся к стене, проверил настройку музыкального инструмента. «Есть у меня одна эксклюзивная вещица», — сообщил я. Сыграл короткий проигрыш, прислушался к звучанию струн. «Ты написал песню?» — переспросил Рокотов. «Только музыку», — уточнил я. «Слова сочинил один мой хороший друг, Руслан Петров, что ли?» — сказала Изабелла. Она смотрела на меня поверх пышной прически Сергея, ухмыльнулась. Музыканты отреагировали не слова Беллы Корж улыбками. Чага и Веник обменялись шутками, хохотнули. Бурый заглянул в пустой стакан, вздохнул. Рокот сощурил глаза, смотрел не на мое лицо, а на мои руки, будто силился распознать ту мелодию, что я наигрывал. Я оставил слова Беллы без ответа, завершил проигрыш, посмотрел Изабелле в глаза и запел. «Ты возьми мое сердце на память, пусть согреет оно твои руки». Глава 9. Я кричу: «Не уходи, Сердце рвется из груди. Звуки моего голоса метались по репетиционной комнате. Четкие, громкие. Мне не понадобился усилитель, чтобы заполнить ими этот маленький зал. Я не жалел голосовые связки. Только сейчас прочувствовал, сколько эмоций вложила Алина Волкова в свои стихи. Не утаил их и не проигнорировал. Голосом извлек их из песни, сконцентрировал в своих словах и в музыке. А во время рефрена обрушил эмоции на расслабившихся после отработанного концерта слушателей. Музыканты и Белла смотрели мне в глаза, не шевелились. Чага и Веник молчали, не улыбались. Бурый держал в руке бутылку из-под портвейна. Он словно позабыл о ней, не убрал пустую тару под стол. В глазах Сергея Рокотова отражались светившие под потолком лампы. Рокот прижал к своему плечу руку Корж. Он будто задремал с открытыми глазами. Изабелла застыла за спиной своего ухажера, широко распахнула глаза. Ее нижняя губа чуть вздрагивала. Я в последний раз повторил припев, отыграл утро, замолчал, накрыл рукой струны. Вот, как-то так, нарушил я воцарившуюся в комнате тишину. Поставил гитару у стены. Чага и Веник переглянулись и тут же посмотрели на Рокотова. Бурый печально вздохнул, опустил пустую бутылку на пол. Белла провела пальцем под глазами, шмыгнула носом. «КХМ неплохо», — сказал Сергей. «С аранжировкой для нашего ансамбля пришлось бы повозиться. Я бы слегка изменил тональность. Все же мы играем на танцах. Чуть ускорил бы темп». Рокотов моргнул, пошевелил бровями, будто прогнал наваждение. «Вот только нам эта композиция не подходит», — сказал он. Сергей покачал головой, добавил. «Жаль, конечно, но это не наша песня». «Почему не подходит?» — сказала Белла. «Почему не наша?» Она встрепенулась, убрала с плеч Сергея свои руки, посмотрела на Рокотова сверху вниз. «А мне песня понравилась», — заявила она. «Она хорошая». В голосе Корж прозвучали капризные нотки. Рокот пожал плечами, не обернулся, взглянул на меня. «Песня здоровская», — сказал он. «Я с этим и не спорю». Сергей развел руками. «Елы-палы, Крылов, но ты же сам понимаешь, что написана она для женского голоса», — сказал Рокот. «Вся эта плаксивая тема нравится девчонкам, но в исполнении мужика звучит она». Он пощелкал пальцем. «Фальшиво, не по-настоящему». Сергей пожал плечами. «Крылов, ты клево спел», — сказал он. «И слова замечательные. Во время припева аж мурашки по коже бегали. Но были места, где я едва не скрипел зубами от диссонанса». Рокотов почесал подбородок. «Как бы объяснить», — продолжил он. «Крылов, вот эта вся плаксивость про сердце не к лицу, а на мужику. Понимаешь меня, девчонке я бы за нее поаплодировал, но не пацану». Сергей усмехнулся. «Парни, да и некоторые девчонки нас не поймут», — сказал он. «От лица женщины все эти словечки о сердце в руках звучали бы охренительно, но от лица парня они, не иначе как слюнтяйство». Рокотов покачал головой. Белла вздохнула, но не возразила. «Так, может, у Петрова другие стихи есть?» — спросила она. Сергей указал на гитару. «Эту песню девчонка сочинила», — заявил он. «Не Руся, точно тебе говорю». Корж махнула рукой. «Ну, тогда это стихи Русиной подружки», — сказала Изабелла. «Разве?» — сказал Рокот. «Сережа, ты же сам говорил, что у Крылова нет друзей», — заявила Белла. «Так ведь тебе та девка из его класса сказала. Значит, его один друг, это либо Петров, либо это наглая деваха, Надька Малинин». Рокотов посмотрел мне в лицо. «Может, и она», — сказал он. «Возможно, ты и права», — спросил. «Крылов, твой друг давно сочиняет стихи, есть у него что-то нейтральное, такое, что мог бы петь ты или я, ну или даже Чага, потому что Белла, к сожалению, не любит петь». Он погладил руку Изабеллы, вновь вернувшуюся на его плечо. Корж дернулась, но промолчала, закусила губу. «Поинтересуюсь у него», — пообещал я. В репетиционном зале я надолго не задержался. Около часа слушал рассуждения музыкантов о перспективах развития советской эстрады, просветился на тему разницы между нашей и не нашей современной музыкой, обсудил с парнями достоинства и недостатки отечественных спиртных напитков. О женщинах не говорили. Эту тему на корню зарезала подруга Сергея Рокотова. Когда Бурый отправился за портвейном, я ушел вместе с ним. Из Дворца культуры мы вышли вместе. Через один из многочисленных служебных ходов, к нему нас провела знавшая все входы и выходы ДК Изабелла Корж. Очутился я на улице не с той стороны, куда все еще спешили любители танцевать, не там, где меня могли дожидаться юные поклонницы котенка, в том числе и Лидочка Сергеева. Попрощался с Курочкиным, втянул голову в плечи, зашагал не в направлении своего дома, едва ли не в противоположную сторону. К своей пятиэтажке добрался партизанскими тропами, обошел кратчайший маршрут по дуге, засаду в подъезде не обнаружил, выполнил данное маме обещание, вернулся домой до полуночи. Утром я еще во время зарядки изгнал из головы все мысли, что не касались работы над книгой. За завтраком слушал маму вполуха, воскрешал в воображении сцену, на которой вчера завершил работу. Во вчерашнем куске текста рядом с главным героем книги появился новый женский персонаж, но первые фразы она произнесет в сегодняшнем диалоге. Я представлял, как именно будет эта женщина вести себя с собеседниками. Дожидался, когда ее уже почти оформившийся в моей голове образ обретет не только визуальные черты. Вот только вымышленная дамочка не говорила, отмалчивалась, словно чего-то стеснялась. Я слушал мамин рассказ о квартальном отчете и размышлял над тем, почему в моих мыслях застопорился сегодняшний диалог. Главный герой с готовностью выдавал свои реплики, а вот женский персонаж будто воды в рот набрал. Я вымыл посуду, это единственное, чем я помогал маме по дому, помимо выноса мусора. Услышал, что мама включила телевизор, она еще вчера запланировала посмотреть фильм-концерт «Здесь мой дом родной». Я снова удивился ее всеядности, как телезрителя. Закрылся в своей комнате, зашторил окно, чтобы не посматривать на верхушки сосен. Уселся за письменный стол. Главный герой сыпал на своего оппонента безответными фразами, словно в театральной пьесе, где один из актеров позабыл свои реплики. «Ну, и чего тебе нужно?» Мысленно обратился я к упорно молчавшему персонажу. Снова прошелся мысленным взором по внешности вымышленной женщины. Напомнил себе, с какой целью ввел ее в повествование. Откинулся на спинку стула, посмотрел на настольную лампу. Постучал ручкой по чистой странице тетради. «Ну и фиг с тобой, золотая рыбка», — пробормотал я. «Не хочешь разговаривать? Будешь немой». Сама напросилась, и тут же вскинул брови. «Так вот почему ты молчала», — сказал я. «Ты не умеешь говорить». «Замечательно, неплохой вариант», — мысленно подкорректировал поведение главного героя. Отметил, что мозаика книжных событий сложилась в четкую и логичную картину. Улыбнулся, снова прочел предложение, которым завершил вчерашний отрывок. Начало следующего абзаца уже родилось в голове, торопливо перенес его на бумагу. Мелькнуло сожаление о том, что я, будто тот самый Достоевский, писал от руки, а не печатал на клавиатуре компьютера. Я отмахнулся от этой досадной помехи. Строчку за строчкой изливал на бумагу рождавшиеся в голове предложения. Позаботился о том, чтобы главный герой разобрался в причине молчания женщины быстрее меня. Напомнил себе, что тормозов читатели недолюбливали. Следил, чтобы запущенные фоном события исчерпывающе пересказывали реальные факты, но не затмевали собой основное, приключенческое, направление сюжета. До обеда я работал почти без перерывов. Не без сожаления отложил ручку, когда завершилась утренняя почта, и мама позвала меня обедать. Удерживал в воображении образы книжных персонажей и слушал мамины рассуждения на тему того, что знакомая ее двоюродной сестры пообещала устроить ее в бухгалтерию Первомайского центрального универмага, которым заведовала свекровь этой самой знакомой. Я выслушал мамины фантазии на тему того, как мы хорошо заживем в Первомайске, при доступе к дефицитам. Отметил, что пока не соскучился по импортным вещам и продуктам. Даже о кофе не вспоминал, хотя на закате прошлой жизни охотно потреблял этот напиток. Вспомнил, что место в универмаге маме не достанется, ее возьмут в этом декабре бухгалтером на завод «Красный маяк», а доступ к дефицитам мы получим, как все, лишь на городском рынке, за большие деньги. Я во второй раз за сегодняшний день погрузился в воображаемый мир, теперь без сбоев, без запинок расписал диалоги персонажей, превратившиеся в монологи главного героя и описание жестов его немой собеседницы, воскрешал в памяти и переносил на бумагу почерпнутую в интернетовских статьях историческую информацию. Чувствовал, что дело двигалось к завершению главы. Понимал, что потратил на ее сочинение непростительно много времени. Раньше бы я за это время 4 главы напечатал, мысленно посетовал я, а то и все 5. Заметил, что ручка раздражающе медленно переносила на бумагу выстроенные в голове фразы. «Это тебе, Ваня, не метод слепой печати». Я поправил очки, размял уже слегка онемевшие пальцы, не убрал незавершенную главу в ящик стола, подавил это желание, справился с раздражительностью, напомнил себе, что запланировал написать книгу до своего дня рождения. В воображении уже маячили финальные строки главы, закономерный финал описанного в главе действа. Вот только добраться до них помешала мама. Она без стука ворвалась в мою комнату и сообщила, что меня срочно требуют к телефону. Вместе с ней в мой рабочий кабинет проник дурманящий аромат жареных семян подсолнечника. Я не без труда разогнул поясницу и прошел в гостиную, где узнал, к телефону меня требовал Руслан Петров. Я удивился, услышав в трубке голос Руси, кашлянул, прочистил горло. «Алло, слушай, Крыло, может, ты мне объяснишь, что происходит?» — спросил Руслан. «Какого фига твоему дружку понадобилось от моей Надюхи? Что за ерунду этот дурик ей наговорил? Что вы пили вчера после концерта?» Я выловил из его монолога слова «концерты пили», — ответил портвейн. Заметил удивление на лице сидевшей на диване, напротив телевизора, мамы. «Рокотов пил», — уточнил я. «Ты ведь меня о нем спросил?» «О нем, о ком же еще?» — сказал Петров. «Руслан рассказал мне, что пару часов назад Сергей Рокотов позвонил Надюхе и уговаривал ту показать ему стихи. Об этом разговоре Надя сообщила своему ухажеру недавно. У Петрова дома не было телефона. Я сделал вывод из его слов, что уже сам факт звонка Рокотова Руслана разозлил. Хотя Надюха и твердила Русе, что Сережа говорил вежливо и без всяких там намеков. Теперь Петров выяснял у меня, что за стихи понадобились Рокоту. Я отметил, что именно упоминание каких-то стихов сбило Руслана с толку. Сделал вывод, только эта странная тема разговора и уберегла Рокотова от немедленной трепки. Руся заподозрил, что в случае со звонком Сергея он чего-то не догнал, позвонил мне, чтобы посоветоваться и не испортить лицо артиста зазря. Я покачал головой, почувствовал, что рассказ Руслана выдернул меня из воображаемого мира книги. Сообщил Петрову, что Сергей искал стихи для новых песен. «А Надюха-то тут при чем?» — спросил Руся. «Наверное, он решил сделать песни из ее стихов», — сказал я. «Вчера мы после концерта разговаривали на эту тему, не о твоей Наде конкретно, а о том, что многие девчонки балуются сочинением стихотворений. Сергей выразил желание создать собственный репертуар, вот и ищет теперь поэтов. Надюха пишет стихи», — я уловил в голосе Руслана нотки неуверенности. «Думаю, как раз это Рокотов сегодня и выяснял. Слушай, Крыло, я узнаю у нее», — произнес Петров. И тут же спросил: «Так вы будете их петь?» Я вздохнул и прочел Руслану небольшую лекцию на тему того, что не из всякого хорошего стихотворения получалась нормальная песня. Сказал, что можно долго и упорно заталкивать под оболочку песни не предназначенные для этого стихи, но ничего путного из таких действий не получится. Заявил, что нужно смотреть на конкретный случай. Пояснил, что для песен не годились изобиловавшие длинными предложениями и заумными метафорами тексты. Выразил мнение, что чем проще, тем лучше. Сообщил, что на мой взгляд короткие предложения и простые рифмы лучше ложились на музыку. Предположил, что потребителям развлекательного музыкального контента нравились именно те песни, слова которых они легко запоминали. Высказал предположение, что именно из начинающих поэтов получались хорошие песенники. Заметил, что мама приглушила звук телевизора, не щелкала семечки, тоже прислушивалась к моим рассказам. «В общем, нужно рассматривать конкретные примеры», — подытожил я. Руся около минуты молчал, переваривал мой монолог. «Ладно», — сказал он, — «пусть живет твой Рокотов. Вот объяснил бы он сам, и никаких вопросов бы к этому дурику не было». Петров хмыкнул и снова пообещал: «Спрошу у Надюхи про стихи. Бывай, Крыло». Я попрощался, повесил трубку, но к работе не вернулся, потому что едва дошел до письменного стола, как вновь раздался телефонный звонок. Мама крикнула, что снова меня требуют. В трубке я услышал не голос Петрова. Со мной поздоровался Сергей Рокотов. «Ну, Крылов», — сказал он, — «узнал у своего друга про стихи?» Я сообщил, что пока нет. «Когда спросишь», — сказал Сергей. Я не послал Рокота на три веселых буквы, сдержал это желание, посмотрел на часы, покачал головой, снял очки, положил их на стол, потер уставшие за день глаза, подумал о том, что Рокотов не успокоится, пока я не проясню ситуацию со стихами для нового репертуара ансамбля. Решил, что мысли о собственных песнях не давали лидеру Виа покоя, раз уж он сегодня потревожил даже Надюху. Понял, что теперь Рокотов не даст покоя и мне. Выругался мысленно, чтобы не шокировать маму разнообразием своего арсенала неприличных слов. «Сегодня спрошу», — пообещал я, — «вечером», — а про себя добавил: «но только после того, как допишу главу». Точку в главе я сегодня все же поставил. Заготовленная для концовки сцены фраза легла на страницу тетради, и будто кирпич с моей души свалился. Я ухмыльнулся, закрыл тетрадь, положил на нее шариковую ручку, взглянул на испачканные чернилами пальцы, напомнил себе о данном Рокотову обещании, выбрался из-за стола, раздвинул шторы, увидел, что на улице уже темнело, небо стало серым, но фонари пока не зажгли. В квартире Алины Волковой, в той, что на пятом этаже, горел свет, но только в гостиной. Само окно было закрыто, я отметил это обстоятельство. «Вот и замечательно», – пробормотал я. «Нину Владимировну не побеспокою». Направился к подъезду, неторопливо взобрался по ступеням на последний этаж, к кнопке звонка не прикоснулся, сразу постучал по двери. Дверь мне открыла хозяйка квартиры, наряженная в знакомый потертый халат. Я окинул Алину взглядом, посмотрел на небрежно собранные в хвост волосы, на полоску шрама, на бледно-голубые глаза, вдохнул пропитанный табачным дымом воздух, поздоровался, шагнул в квартиру, не дожидаясь приглашения. Волкова попятилась. Я посмотрел Алине в глаза, наши носы почти соприкоснулись. Мне почудилось, что девчонка затаила дыхание. Подвинул Волкову со своего пути, сбросил ботинки, осмотрел пол прихожей у себя под ногами, проверил его на наличие кошачьих мин. Услышал, что в гостиной бренчала гитара, именно бренчала, потому что на музыку, издаваемые струнами, эти звуки не походили. Повернулся к Алине. «Чай и печенье буду», — сказал я. «Спасибо, что предложила». «Я тебе ничего не предлагала», — ответила Волкова. Она закрыла дверь и сообщила: «Печенье мы уже доели». Я стянул с себя куртку, повесил ее на крючок, сообразил, что бренчала гитара вовсе не хаотично, звучала одна и та же струна, но менялись извлекаемые ею ноты. Я улыбнулся, узнал тренировочное упражнение, которому сам уделил немало времени, когда сын подарил мне Гибсон. Вспомнил, как Кукушкина хвасталась мне воспаленными кончиками пальцев, увидел на полке знакомую обувь, взглядом отыскал и куртку своей соседки-семиклассницы, увидел, что в прихожую выглянул Барсик. Он посмотрел мне в глаза, дернул ушами и громко мяукнул, его голос не показался мне приветливым. Гитара замолчала, будто среагировала на крик котенка, и уже через мгновение в полутора метрах над ушами Барсика показалась голова Лены Кукушкиной. Семиклассница увидела меня, улыбнулась, рванула мне навстречу, будто не видела меня ни со вчерашнего дня, месяц или даже год, заключила меня в объятия. «Ванечка пришел», — воскликнула она. Я кашлянул, высвободился из плена девичьих рук. «Крылов, а ты зачем пришел?» — спросила Алина. «По делу», — ответил я. «Разумеется, по делу, но и от чашки чая бы не отказался». Кукушкина кивнула. «Поставлю чайник», — сказала она. Лена убежала на кухню. Под присмотром хозяйки квартиры и белого котенка я прошел в гостиную, увидел заполненную окурками хрустальную пепельницу на журнальном столике, взглядом отыскал гитару, нашел ее на диване, взял в руки музыкальный инструмент, все еще хранивший тепло рук семиклассницы, уселся в кресло.